Он осторожно спустился, закрыл и запер железную дверь и вернулся к раскладушке, где спала Кейтлин. В бункере было теплее, чем над землей, и Юин почувствовал, что его тоже клонит в сон. Интересно, о чем думал хозяин, когда сооружал то убежище? Представлял, как будет жить тут с женой и ребятишками после ядерной войны? Думал ли, что сам сгниет вместе со всей семьей, а построенное им сооружение спасет однажды отчаявшихся путников? Чтобы хоть чем-то себя занять, Юин встал и обследовал стол. На нем нашлись еще три люминесцентные палки, книга под названием «Операционная система Linux» с кучей бессмысленных инструкций и формул, и короткий тупой карандаш, который Юин спрятал в карман. Два ящика были закрыты на замок, но при помощи ножа он одержал над ними легкую победу. В верхнем обнаружилась целая россыпь маленьких отверток, куски проводов и разные инструменты для ухода за аппаратурой. Юин взял провода и положил в рюкзак. Мало ли что, могли и пригодиться. Нижний ящик был побольше. На дне его лежали три папки с именами владельцев компьютеров. Юин уже пришел к выводу, что бункер был гражданским, а не военным. Поэтому очень удивился, когда вытащил нижнюю папку и обнаружил там пистолет с патронами, красный дозиметр, похожий на тот, что дала ему Марла, только без батареек, и бутылочку с надписью «Масло для швейных машин». Это была совершенно невиданная находка. Попади Юин сейчас домой, в Глазго, он бы разбогател на одном дозиметре. Он осторожно положил прибор в рюкзак и взял в руки пистолет. Это был Глок-17. У одного из парней с его станции был такой. Он показывал его Юину во время долгой и скучной вахты в туннеле. У этой модели была легкая пластиковая рукоятка, удобно лежавшая в руке, и вообще пушка казалась совершенно новой. Аккуратно разобрав пистолет, Юин не обнаружил ни единого пятна ржавчины, а механизм, похоже, был почти в том же состоянии, в каком его положили в ящик много лет назад. Картонная коробка рядом с Глоком тоже прекрасно сохранилась. Там было полсотни патронов, 15 из которых Юин сразу же зарядил в обойму. Защелкнув большим пальцем предохранитель, он засунул пистолет в карман и положил остальные патроны в рюкзак. Конечно, с пистолетом не так надежно, как с испытанным ножом, но все же. Кейтлин спала глубоким сном. Будить ее не хотелось. В конце концов, они были в безопасности. Юин поставил автомат в угол, прислонился спиной к стене и стал ждать рассвета. Кейтлин проснулась в твердой уверенности, что что-то не так, но сразу не поняла, что именно. В темноте слабо мерцал зеленый свет затухающей палочки, рядом слышалось мерное сопение Юина. И тут же в мозгу девушки словно сверкнула молния. Юин уснул. Они сидят под землей, и Юин уснул. Она же хотела дежурить с ним поочередно, потому что под землей, где не видно ни солнца, ни луны, ни других людей, очень легко потерять счет времени. Она села и тряхнула Юина за плечо. «А? Что такое?» – вскрикнул он, хватаясь за автомат, который девушка сначала и не заметила. «Ты не разбудил меня!» «Тебе надо было отоспаться, Кейтлин», – сказал Юин, протирая глаза. «Прекрати обращаться со мной, как с ребенком. Ты меня не разбудил, и теперь мы не знаем, сколько времени тут просидели». Об этом Юин и не подумал. «Елки-палки», – сказал он. «Прости, как-то не пришло в голову. Надо узнать, который час. Не хочу застрять здесь еще на одну ночь». «А что, не самое худшее место». Юин встал и потянулся. Надо было все-таки спать лежа. Шея и плечи были словно деревянные. И, конечно, было бы здорово, если бы туалет в этом бункере работал. «Ладно, собирай вещи. Посмотрим, что там снаружи». И он свернул спальный мешок и засунул его в рюкзак. Прихватив умирающую светящуюся палочку, они вышли к лестнице, и Юин забрался наверх. Тут его ждало открытие. В самом центре люка был небольшой глазок, прикрытый металлической шторкой. Этого глазка он в прошлый раз не заметил. Мужчина заглянул туда. Вокруг была непроглядная темнота. «По-прежнему темно. Погоди-ка». «Чего ждать? Валить надо!» «Тихо!» – зашипел Юин, маша рукой. Он весь обратился вслух, ловя каждый шорох снаружи. «Там день!» — наконец сказал он. «Ты же только что сказал, что ночь!» «Неправда, я сказал, что темно. Я слышу пение птиц. Значит, что-то загораживает обзор». «Ну, если день, то они к нам не сунутся. Открывай люк и валим!» Крыть было нечем, и, повернув металлическое колесо, Юин чуть-чуть приподнял люк, чтобы убедиться, что на дворе действительно день, и чудовищ поблизости не видно. В щель хлынул дневной свет, и оба вздохнули с облегчением. Но полностью открыть люк что-то мешало. Юину удалось только немного расширить щель, как раз чтобы с трудом и проклятиями вылезти наружу и вытащить за руку Кейтлин. На люке лежал прогнивший остов маленького автомобиля. Судя по следам, его притащили с дороги, чтобы перегородить выход до заката. Путники обменялись тревожными взглядами. «Похоже, они еще опаснее, чем мы думали». «Еще опаснее, чем ты думал», — уточнила Кейтлин. «Я-то с самого начала думаю, что они обосраться, какая жуть». «Есть еще одна проблема», — сказал Юэн, глядя на облака, почти полностью скрывающие солнце. «Какая?» «Мы просидели там больше, чем нужно. Сейчас полдень. У нас осталось часов 6 до темноты». Кейтлин посмотрела на машину, которую их чуть было не заперли навеки в темноте, и снова на спутника. «Оставаться тут точно нельзя. Нет гарантии, что они ночью либо не отковыряют люк, либо не замуруют нас вообще, притащив сюда какой-нибудь грузовик. Я думаю, надо идти по реке. Так мы быстрее доберемся до Йорка», – бодро сказал Юэн. «Ну, пошли». «Подожди, сперва надо облегчиться». Кейтлин не стала спорить, потому что самой хотелось того же. Но когда они двинулись в сторону обрушившегося сарая, девушка внезапно почувствовала, как внутри нее тошнотворной волной разливается ужас. «Юэн, стой!» – слабым голосом произнесла она. Мужчина с любопытством оглянулся на ее бледное лицо и тут же уловил движение в тени одного из полуразрушенных зданий за спиной девушки. «Твою мать!» – прошептал он. Кейтлин тоже заметила их в сарае, куда они направлялись. Огромные мускулистые туши растянулись в тени в ожидании ночи. Глаза их мерцали в темноте, но звери лежали тихо. Ждали, не подберется ли добыча поближе. Юэн схватил Кейтлин за руку и потащил за собой к дороге. Когда они выбежали на заснеженный асфальт, за их спинами раздался многоголосый разочарованный вой. Солнце опять спасло путешественникам жизнь. В тусклом свете, который просачивался из-за облаков, Юэн и Кейтлин бежали по шоссе до тех пор, пока не увидели покрытую снегом и льдом реку. Скатившись по берегу, они продолжили бег на восток. Идти по реке оказалось гораздо удобнее, чем по любой дороге. Во-первых, на ней не было ржавых машин. Во-вторых, хотя по обоим берегам тянулись разрушенные дома, все они стояли довольно далеко от них. Времени на разговоры не было. Почти весь день они провели на бегу. Мимоходом Юэн отмечал, как меняется пейзаж вокруг них. Он помнил, что Йорк был одним из самых больших городов на севере Англии, и догадывался, что во время войны по нему наверняка били прямой наводкой. И все-таки Марла утверждала, что здесь по-прежнему живут люди. За этот день несколько раз Кейтлин спотыкалась и падала, и Юэн как можно деликатнее помогал ей подняться. От раздражительности спутницы не осталось и следа. Она снова стала напуганным подростком, бегущим от одной опасности навстречу другой. Закат начался неожиданно быстро и застал их на реке. Юэн очень надеялся, что они успеют найти надежное укрытие, пока окончательно не стемнеет. Он подозревал, что слабое закатное солнце вряд ли представляет большую опасность для зверей, а значит, они наверняка уже выбрались из своего лежбища и взяли след беглецов. Наверное, скоро они с Кейтлин услышат жуткие завывания четвероногих демонов, гораздо более быстрых, чем люди. Пробежав под мостом, путники увидели вокруг обгорелые руины домов и поняли, что вошли в Йорк. Уже в ночной тьме они миновали еще один мост, выгнувшийся над ними дугой, и тут, наконец, издалека донесся голодный и кровожадный вой. Вцепившись в руку Кейтлин, Юэн собрал последние силы и как мог ускорился. Теперь вдоль реки тянулись каменные набережные, и то и дело попадались лодки и кораблики, вмерзшие в лед. «Юэн, смотри!» – прокашляла Кейтлин, показывая вперед. Там возвышался белый мост, с обеих сторон которого виднелись крепкие каменные здания. И на этом мосту, хвала небесам, мелькнул огонек, маяк надежды во мраке ночи. Однако дальше ходу не было. Под мостом путь в старый город был перекрыт железными воротами, как будто естественным продолжением старинной каменной стены, окружавшей центр Йорка на суше. «Помогите!» – закричала Кейтлин, отчаянно пытаясь не отставать от Юэна, который вдруг побежал еще быстрее. И поражаясь, что после столь напряженного похода спутник не только стоит на ногах, но еще и тащит ее за собой. Теперь им были видны человеческие силуэты, суетящиеся на мосту в свете коптящих факелов. Сзади снова раздался утробный вой, и даже не оглядываясь, Кейтлин поняла, что охотники совсем рядом. Было отчетливо слышно, как их когти на бегу скрежещут об лед. Мужчина и девушка уперлись в ворота. Не бежать дальше, не укрыться где-нибудь было нельзя. Беглецы повернулись лицом к темноте, озаренной оранжевыми отблесками факелов, и увидели, что звери выстроились полукругом и медленно приближаются, со всех сторон отрезая им путь назад. «Адские псы!» – раздался крик с моста над их головами, и тут же другой голос скомандовал: «Огонь!» И действительно, с небес на чудовищ в буквальном смысле хлынул огонь. На них со свистом обрушились языки пламени, сея смерть и отпугивая уцелевших. Попав на лед и снег, огонь продолжал гореть, и Юин понял, что это стрелы. Длинные, пылающие стрелы. Кейтлин осела в его руках. От пережитого страха и облегчения она полностью обессилела. В это время сверху змеями спустились веревки, и громкий голос, словно звучащий с небес, провозгласил: «Добро пожаловать в Йорк!»